Мерзкий ненавистный звук коммуникатора вырвал меня из сна рывком, так что я не запомнила, что мне снилось. И снилось ли вообще что-нибудь. Подушка была мокрой. Я опять рыдала. С трудом сползла с кровати. Содрала с себя и зашвырнула в автостирку брюки и рубашку. Белье одноразовое, значит, в мусорку. Машина тихонько зажужжала, перерабатывая ткань. 5 минут на душ, под теплый воздух сушки и самое страшное — обязательный взгляд в зеркало. М-да, красные глаза, опухшие веки, всклокоченные волосы. Щелчок, и вот я снова в норме. И плевать, что в Мирелии 1 использование магии без разрешения грозит чудовищными штрафами. Я не покажусь Мэлу в таком виде. Он любовался мной, называл своим солнышком. 173 сантиметра. Из мягко округлой я превратилась в угловатую и поджарую, похожую на гончую, идущую по следу. На бледной коже горят пятна лихорадочного румянца, нездоровый блеск синих глаз. Волосы из золотисто-каштановых стали темно-коричневыми, почти черными. Я не выгораю, негде. В Мирелии 1 я почти не вижу солнечного света. В Мирелии 2 мне не до того. Невыщипанные брови прочертили 2 темные изломанные линии. Ненакрашенные губы почти слились с кожей. Прическу я предпочитаю самую простую. Стригусь редко, отросшие волосы стягиваю в хвост. «Это временно», — привычно извинилась я перед Мэлом. «Вот получится все, и я быстро приведу себя в порядок. Накрашусь, завьюсь. А отъесться для женщины вообще не проблема». Он соглашается со мной. «Он любит меня любую, тощую, страшную, невыспавшуюся». Распахиваю шкаф. Сиротливо висящая рубашка и брюки. Черные, как и все мои вещи. Пора делать следующий заказ. Ботинок чуть больше. Их я обычно покупаю с запасом. Все, я побежала. Посылаю Мэлу воздушный поцелуй. Жди. Он всегда говорил мне «до вечера» или «до завтра», когда не мог вырваться. И сейчас я повторяю это с его ласковой и мягкой интонацией. «До вечера, Ив». Ровно в 6:30 я расписываюсь в журнале дежурки. За столом уже Агнес Пиле, флегматичная, медлительная и туго соображающая. «Там твой новенький приперся, ни свет, ни заря», — добродушно проворчала она, доставая из сейфа контейнер с заданием, который я должна буду вскрыть лишь в Мирелии 2. «Шекс для тебя варит. Везет тебе, Ивер. Все напарники, как на подбор. Статные, красивые, галантные. А куда ты, Дарья, дела?» Я недоуменно нахмурила брови. «Дарья? Дарий Граи, твой бывший!» Агнес, выдержав двусмысленную паузу, хихикнула. «Напарник! Голубоглазый накачанный брюнет с обалденной улыбкой!» В голове что-то мелькнуло. «Так его звали Дарий? Мне представили его как Граи, так я его и звала. И улыбки не помню. Не знаю», — пожала я плечами. «Исчез куда-то. Я не интересовалась». Девушка сочувственно посмотрела на меня. «Странная ты, Ивер. В департаменте за ним все девчонки бегали, а ты за полгода имени спросила». «А зачем мне оно?» — удивилась я. «Кляузы я не пишу. Ведомости не заполняю, документы не проверяю». Агнес вздохнула. «Потому за тобой все и ухлёстывают. Моя мама уверяет, если девушка ухажёров не ценит, они за ней толпами ходят, как приклеенные. Новенького-то как зовут, знаешь? Он мне 100 раз повторил». Досадливо поморщилась я. «Скей Анер, 1 уровень. Держится нормально. Не скулит, не жалуется. Шекс хорошо варит». Мысль о чашечке шекса заставила меня поскорее распрощаться с Агнес и поспешить в камеру перехода. Скей уже ждал, аж с 2 ароматно-благоухающими чашками. Из одной, правда, прихлебывал сам. «Привет, Ив», — улыбнулся он всеми 32 белоснежными зубами. «Ты хоть немного отдохнула? Выглядишь, словно тебя через автомойку проволокли». От встречных комплиментов его спасло то, что он тут же сунул мне в руки чашку с шексом. Я пила крошечными глоточками, чтобы не обжечься. Пить очень горячий шекс приучил меня Мел. «Скей, а ты не знаешь, куда твой предшественник перевелся?» Вопрос я задала из пустого любопытства. «Господин Граи». «Дарий». На лицо парня набежала тень. «Он погиб. Хотел доказать девушке, которую любил, что способен на большее. И сгорел на переходе». «Вот дурной!» — покачала я головой. «Разве так можно? Девчонка-то поди убивалась». «Нет», — усмехнулся Скей. «Она не страдала. Это такая целеустремленная особа, которая даже не поняла, что он ее любит». «Ну и гадина», — протянула я. «Жалко парня. Нормальный вроде был. Что ж его угораздило в такую стерву влюбиться?» Напарник подозрительно покосился на меня, затем расплылся в улыбке. «А таких все и любят, Ив. Бессердечных и холодных. Что у нас сегодня?» «Заказ правительства. Идем в Брехт. Инструкции». Я помахала контейнером в руке с прилагающейся к нему краткой запиской. «Откроем на месте. Ты готов?» Парень одним глотком допил шекс, аккуратно поставил чашку в специальное отделение шексомашины. Поправил ремень с личным кинжалом в ножнах. Точнее, отражателем энергии. В Мирелии-1 это выглядело позерством и показухой, однако необходимыми при нашей работе. Вдруг в тебя полетит шальное заклинание, или дерг дурной бросится. «В полном твоем распоряжении». Свою недопитую чашку я примостила на край стола, мрачно поглядела на дверь, потянула ручку на себя. Часто новенькие спрашивают, почему переходы в отражение настолько будничны? Ни тебе спецэффектов, ни сияния, ни светящихся воронок. Ты открываешь дверь в одном мире и выходишь в другом. Проводники 3, 4 и 5 уровней оказываются там, куда их забросят. 1 и 2 уровни могут задавать определенные точки. Я выхожу в том месте, которое представлю себе за миг до того, как открою дверь. Этому не учат. С этим не рождаются. Способности появляются спонтанно у тысячной доли населения в обоих мирах. Почему? Над этим вопросом сотни лет ломают головы ученые и философы, убеленные благородными сединами старцы и ученики младших классов школы. И каждый втайне надеется, что вот-вот и у него прорежется дар, позволяющий шагнуть из одной реальности в другую. Вот только зачастую люди забывают, какой ценой оплачено право перехода. Все проводники перенесли тяжелое эмоциональное потрясение, психическую травму, изредка сильную боль, клиническую смерть. И это единственный известный критерий отбора. Нет, не все попавшие в аварию люди становятся проводниками. Но все мы однажды пережили нечто такое, чему трудно подобрать определение. Предательство, потерю, трагедию, катастрофу. Зачастую первая дверь, которую мы открыли, дверь реанимации или морга. Первую перед собой, вторую прощаясь с тем, кто был нам дороже жизни. Дверь в департаменте старая и перекошенная. Ее оставили в том месте, где обнаружили 300 лет назад, между крошечной кухней и гостиной, обыкновенной городской квартиры на 5-м этаже панельного дома. Внизу даже виднеются следы кошачьих когтей, а на облезлых филенках можно отчетливо различить отпечатки жирных детских пальцев. Когда-то разгорелся целый диспут на тему, можно ли привести дверь в более приличный вид. Пошкурить, покрасить. Решили не рисковать. Стационарных дверей в мире всего 4. Вдруг свойства именно этой исчезнут. Вокруг столь непрезентабельного с виду предмета за века выросло высоченное здание первого департамента охраны миропорядка с известной всем эмблемой на крыше, видной с любого конца Востока, символической аркой перехода. Здание представляет собой странное сооружение. Первые этажи каменные и облицованы гранитом. Следующие — конструкция из стекла и стали. Последние — полностью стеклянные. Их держит магия. Там размещаются представительства крупных компаний, гостиница, кинотеатр, выставочные и музейные залы, магазины и рестораны. И ведет туда отдельный лифт, спускающийся в роскошный холл, открытый для всех, куда можно попасть с центральной площади столицы. Однажды я была наверху с Мелом. Пришла в восторг от экспонатов музея, от уникальных созданий магического мира. Дерхов. Умилилась пасторальным пейзажем, подивилась демонстрируемым чудесам, не подозревая, что очень скоро все это станет частью моей жизни, скучными рядовыми буднями. И восхищаться ими я буду столь же мало, как серым асфальтом мостовых и бетоном многоэтажек, общественным транспортом и суетой подземки. Люди никогда не ценят то, чем обладают. Пространственный проводник высшего уровня, госпожа Стоун, все свои способности отдала бы за счастье снова стать никому неизвестной студенткой ИФ, лишь бы рядом по-прежнему был молодой зеленоглазый преподаватели ее университета. Оставаться юной, беспечной Ивер, не задумывающейся о том, что вся ее жизнь может в секунды потерять смысл, а взамен в насмешку ей вручат дар огромной силы, позволяющий открывать двери. Как сейчас, я открыла эту. Вначале заглянула сама. Все правильно. Передо мной ажурная решетка, потемневший от времени ограды у особняка Ариана Войко-Леори в Брехте. Можно приглашающим кивком отправить вперед Скея. Парень протиснулся мимо меня боком, вжав плечи. Проход узок. Как-то в сердцах я предложила Маргер открыть для департамента новую стационарную дверь. Тогда я впервые увидела, как неустрашимая госпожа Ивош сравнялась цветом со своим снежно-белым костюмом. Оказывается, за все века переходов не было настолько сильного проводника, способного по собственному желанию не просто пройти в отражение в любом выбранном месте, но и закрепить новый проход. Дверь я открыла в подземных этажах департамента, сверхсекретную и тайную. Но факт этот Маргер огласки не придала. После чего мне и присвоили высший уровень. Даже наградили чем-то там, не любопытствовала. А пользуемся мы по-прежнему старой, пошарпанной. Госпожа Ивош с меня еще и письменную клятву взяла, что я не стану повторять свой подвиг. Больно надо. Скей, как положено по регламенту, сделал 2 шага вперед и замер, оглядываясь на меня. Я отпустила дверную ручку, и темный прямоугольник перехода, сомкнувшись, исчез. Позади нас образовалась мостовая из плотно пригнанных друг к другу булыжников. Неширокая лента тротуара и противоположный ряд веселых домиков с крышами из поблескивающего на солнце фосера. Ни металла и ни дерева, магически полученного вещества, одинаково не пропускающего жару и холод, легкого и прочного, распространенного в Мирелии 2, как сталь у нас. Вот только в отличие от железоуглеродистого сплава, любой маг может за секунды придать Фосеру форму и создать предмет любой сложности, от ювелирного украшения до моста через реку. «Вскрывай контейнер!» — сгорая от любопытства, попросил напарник. Я приложила палец к специальному углублению в металлическом ящике, и крышка с тихим лязгом откинулась. Еще одна разработка магов — распознавание личности. «Ну что там?» — чуть ли не подпрыгивая, перегнулся через мое плечо Скей. «Наверное, так и должны вести себя нормальные люди. Живо интересоваться заданием, приходить в восторг от работы в отражении». Я соизволила глянуть внутрь контейнера. Нахмурилась, зажмурила глаза и вновь открыла их. Посмотрела еще раз. Ничего. Абсолютно. Ящик был вопиюще пуст. В департаменте держат разных личностей. Открывшийся дар — не единственное психическое отклонение, обретенное ценой сильнейшего потрясения. Есть у нас и истерики, и параноики, и заики, и страдающие манией преследования, и фобиями всех мастей. Но кого нет точно, так это шутников с извращенным чувством юмора, способных украсть или уничтожить информацию, переданную проводнику для работы в отражении. Скей присвистнул. «Ив, это у нас с тобой общая галлюцинация? Или нам в Шекс что-то подмешали? А может, магия Мирелии 2 воздействует?» Кажется, я погорячилась насчет отсутствия людей с кошмарным чувством юмора. «Стажер Анор, 2 шага назад!» Блондин послушно отступил, тем не менее не сводя блестящих глаз с ящика. «И что нам теперь положено делать?» «Что? Откуда я знаю? За все годы работы такое впервые. Даже в инструкции, которая толщиной с мою руку, рекомендации отсутствуют. С занудом, описавшим в ней советы на все случаи жизни, подстерегающие проводника в отражении, не приходила в голову мысль, что подобное произойдет. Пошли», — бросила я напарнику и решительно направилась в сторону особняка. Кованая решетка забора слегка заискрила при моем приближении, затем послушно поддалась в сторону, пропуская нас. Скею пришлось нагнуть свою белобрысую голову. Защита Леори признавала меня одну. Соответственно, и проем образовался под мой рост. По дороге через запущенный парк я мысленно выстраивала диалог с Арианом. Нельзя показывать Леори, как я растеряна. Надо перевести все в шутку, чтобы Войк сам преподнес мне на блюдечке информацию о том, что я должна ему передать от имени правительства. И вот уже тогда можно скорчить озабоченную физиономию, сделать вид, будто я что-то напутала, выслушать недовольное ворчание, вежливо извиниться, пообещать, что сейчас все исправлю, и вернуться в родной департамент. Чтобы к дерхам там все разнести, требуя ответа. Кто посмел так изощренно шутить со мной? Госпожа Стоун. Поклонился мне в дверях привратник, нагловатый рыжий парень, которого я раньше у Войка не видела. «Ариана Стоун», — жестко поправила я его. «Титул в Мирелии 2 — звание столь же необходимое, как и труднодостижимое. Оно не передается по наследству, не переходит с замужеством. Жена Шефера 5-го всего лишь Риана. Аран упоминает об этом с вызовом, и одновременно с трогательным смущением. Хотя чего стесняться правителю государства? Благородство, что заставило его жениться на любимой девушке, несмотря на отсутствие у нее способностей к магии? Да, Шефер имеет право титуловать Арианом любого своего подданного, но при этом должно соблюдаться одно единственное условие. Тот обязан быть магом высшего уровня, как я, тем, кому покоряется Фосер. Подчиняются дерхи и открываются двери. Для Риана Фосер — твердейшие куски металла. Дерхи — агрессивная помесь собак и гигантских ящеров. А двери ведут в соседние комнаты и дома. Как, впрочем, и для всех людей. за редким исключением в виде проводников. Поэтому мне всякий раз приходится подчеркивать свою избранность. Иначе к простой незамужней девице в чисто мужском мире отношение будет совсем иным. Облапать точно попытаются при каждом удобном случае. Арианна Ивер Стоун. Рыжий подобострастно согнулся чуть ли не до земли. «Прошу вас, проходите». Скей насмешливо фыркнул за моей спиной. Не настолько громко, чтобы я разозлилась, но и не настолько тихо, чтобы не расслышала. В присутствии привратника я предпочла не заметить неподобающее поведение напарника, но себе поставила зарубку отчитать его наедине. В каждом мире свои порядки. Клинок из Фосера Скей на поясе носит, не поясничает. Кинжал в нашем мире — пережиток прошлого. Здесь более нужная часть наряда, чем нижнее белье. Маг может выйти на улицу без трусов, но без отражателя энергии — никогда. Особняк Войка — здание старинное, обветшалое и пленяющее своим очарованием древности. Центральная часть выстроена 7 веков назад, когда еще в помине не было ни проводников, ни самого понятия отражения. Боковые крылья намного новее. Фосер, стекая с крыши, образует причудливые узоры на фасадах. Как странно, Мирелия-1, являясь исключительно техногенным миром, подарила своему двойнику идею о создании магического сплава. Я смело прошла в дом, пересекла полупустой ярко освещенный холл. В своих черных рубашке и штанах, среди ослепительной белизны и серебряного блеска Фосера, я смотрелась, словно галка на снегу в солнечный день. Быстро взбежав по лестнице, прошла в кабинет, где, я точно это знала, несмотря на ранний час, со скучающим выражением вытянутого лица, меня с нетерпением поджидал хозяин. Первый плут и интриган Брехта, если не Властока. Для приличия стукнула в створку тяжелой двери и вошла. Ариан действительно находился тут. Заседал в своем любимом мягком кресле за массивным столом, уставившись на дверь пустым взглядом равнодушных ко всему глаз. Правая рука Леори судорожно сжимала самописное перо. Левая вцепилась в девственно чистый лист бумаги. Рот скривился. Нижняя губа забавно отвисла. Вот только мне при виде этой картины стало не смешно, а жутко. Войк Леори, бывший политик, азартный игрок, старый пройдоха, человек, с которым меня связывали весьма непростые отношения, был безнадежно мертв. Убит магией или ядом. Запаха крови я не почувствовала и ран не наблюдала. Вошедший за мной Скей ошеломленно замер у порога. С шумом втянул воздух, шагнул по направлению к столу. «Не приближайся», — сухо бросила я. «Там должны остаться следы. Стражи правопорядка их учуют». Парень послушался. Склонил голову в бок, приглядываясь. «Ив», — заметил он. А на бумаге сохранились вмятины. Покойный слишком сильно налегал на перо. Какое-то время я разрывалась между желанием снять слепок с листа и благоразумием. Мешать правосудию иного мира не хотелось, но написанное Войком в ожидании нашей встречи помогло бы мне в собственном расследовании. Я не оставлю смерть Войка безнаказанной. Шум в коридоре отвлек меня от внутренней борьбы. Дверь за спиной широко распахнулась, и недавний привратник ворвался в кабинет, опережая троих стражей в синих мундирах службы с яркими золотыми эмблемами на рукавах. «Вот они!» — взвизгнул рыжий, тыча в меня толстым пальцем с заусенцами у ногтя. «Убивцы! Вяжите их скорее!» Досадливо поведя плечом, я с кислой улыбкой повернулась к представителям закона. И опешила от нелюбезности, мягко говоря, их лиц. «Господа, Сухо обратился к нам пучеглазый, неопределенного возраста мужчина, судя по дополнительным нашивкам, главный в отряде. «Вы задержаны до выяснения обстоятельств смерти почтенного Ариана Леори. Извольте следовать за нами!» Я вздернула бровь, пытливо глядя в рыбьи, снулые, бесцветные глаза стража, размышляя, он шутит или издевается. «Перед вами Арианна Стоун», — проронила наконец. «Со мной господин Анар, и мы, служащие первого департамента охраны миропорядка Мирелии-1. Закон о неприкосновенности проводников не позволяет применять к нам какие-либо меры насилия, а задержание же не может быть и речи». «В Брехте свои законы», — безучастно ответил мужчина. «Ваши руки, господа». Наручники из фосера в его лапищах выглядели изящной безделушкой. Тем не менее я знала, как они, способные в секунды перерезать запястья, опасны. И потому, вздернув подбородок, излюбленным щелчком выставила передо мной со Скеем сияющий щит. «Один из нас в этой комнате глухой!» Надменно повысила я голос. «Повторяю, в Брехте или в любом другом городе я Арианна. В Мирелии-2 я подчиняюсь только Арану». С таким же успехом я могла бы читать стихи Дерхам. Мужчина сделал шаг по направлению ко мне, не убоявшись защитного щита. Я окинула взглядом помещение. Мы со Скеем стояли на расстоянии вытянутой руки от стола, спинами к книжному шкафу от пола до потолка, набитому книгами. Между нами и дверью высились синемундирщики. Сам проход загораживал скалящийся рыжий наглец, несомненно, пособник настоящего убийцы, чья роль легко угадывалась — заманить нас и подставить. «Госпожа Стоун!» — уперто повторил рыбоглазый. «Сопротивление бесполезно и только усугубит вашу вину». «Ах так! Мне уже и обвинения выдвинули? Без суда и доказательств?» Схватив Скея за руку, я рывком распахнула дверцу шкафа и втолкнула напарника внутрь. Затем прошла сама, на прощание незаметно магией, подхватив со стола лист бумаги. Раз меня несправедливо обидели, деликатничать нечего. Сама отомщу за Войка. Очутившись в камере перехода, первым делом я уткнулась в этот листок. Мехари, переулок Кривого Пса, 8-й дом справа. 2-й день седмицы, 6-й час пополудни. Прочла я без труда. «Кто-то кому-то назначил свидание», — вслух выразила свою мысль. «Скей, посмотри по карте. Мехари далеко от Брехта». «Скей, что ты застыл с видом? Словно на тебя в том шкафу все книги сверху рухнули». «Ив». Блондин прислонился к стене, затем вообще сел прямо на пол. «Ты сейчас что сделала?» «Переход открыла? Подвинься влево, ты мне карту загораживаешь. Бывают же некоторые такого роста, что даже сидя все заслоняют. Вот он, Мехари, дыра какая-то». «Второй день седмицы. Скей. Скей, сегодня вторник?» «Кажется. Я уже запутался. Ты без выходных работаешь». «Ив, надо срочно доложить о случившемся». «Успеем», — буркнула я, внимательно изучая карту и кружочек на ней с булавочную головку посередине между Брехтом и Властоком. Дерхами добираться дня 2. Войк, похоже, сам в Мехаре не собирался, иначе выехал бы заранее. Или он планировал пройти через дверь. Покосившись на темный экран коммуникатора, я нащупала на столе свою чашку с недопитым шексом. Надо же, теплый. Содержимого хватило на глоток. Когда-то, давным-давно, я любила такой шекс. Подостывший. Еще и сахар клала. 4 ложки с горкой. пойдем, кивнула я напарнику. Заглянем к Маргер в гости. Случай исключительный. Неизвестно, стоит ли разговаривать во всеуслышание. Переговоры по связи в департаменте точно записывают и каждый день копию отправляют в секретный отдел. Я всегда смотрю с жалостью на девочек, по коммуникатору обсуждающих свою личную жизнь, коллег или, не приведи Всевышний, начальство. Не то чтобы репрессии последуют незамедлительно, но той же Маргер вряд ли будет приятно узнать, сколько нелестных эпитетов отпускают в ее адрес подчиненные, заискивающие при личной встрече. Одна сушеная акула чего стоит? Про дерха в юбке и не упоминаю. Скей продолжал смотреть на меня со странной смесью трепета и восторга, начинающий раздражать. Неужели он первый раз увидел, как открывают новую дверь? Ни за что не поверю. Все стажеры проходят курс обучения, на котором им обязательно демонстрируют возможности проводников. Меня на подобные мероприятия не приглашают, дабы, как выразилась госпожа Ивош, не подавать напрасных надежд. Стажер Анар, что, прокати тебя, дерх, вызывает твое... В последнюю минуту я проглотила ругательство, заменив его на приличное слово. Удивление. Во время обучения утверждали, что переходы возможны только через дверь в здании. Потупив глаза, откликнулся Скей. Ни дверь машин, ни дверцы предметов в отражении не проводят. Да, с любопытством протянула я. Надо же. Не знала. Потом как-нибудь зайду в отдел подготовки кадров, передам им новую информацию. Пусть внесут коррективы. Я один раз прошла в Мирелию-2 из вагона поезда. Издеваешься? Все так же не глядя, спросил парень. Я с удивлением посмотрела на него. И в мыслях не было. Будущие проводники должны представлять себе как собственные пределы, так и возможности магов отражения. Боюсь, Эвер, невесело усмехнулся Скей. Твои слова на процесс обучения не повлияют. Вряд ли в отражениях найдется хоть один проводник твоего уровня. Пожав плечами, я бросила последний взгляд на карту и направилась в дежурку, на ходу придумывая, что сейчас совру Агнес. Наверное, начну с того, тут я вздрогнула и помотала головой, прогоняя наваждение. Агнес Пиле сидела за столом, слегка наклонившись вперед и сжимая в руке ручку. Вот только, в отличие от Риана Брехта, причина ее оцепенения сразу бросалась в глаза. В груди девушки, словно издеваясь над достижениями цивилизации, красовалась рукоятка кинжала из фосера, стандартного снаряжения проводников. Серийный номер выделялся бурой кляксой. 2 пятерки и 9. 559, выдохнул за моей спиной Скей. Интересно, чей это номер? Мой. Против желания я вспыхнула от гнева. Посметь использовать для убийства мой личный отражатель, пусть ненужный и ни разу не использованный, но выданный мне и числящийся за мной. Блондин наклонился, рассматривая подробности. А я, с содроганием от сознания того, что делаю, выдернула журнал из лужи натекшей крови, раскрыла и под своим утренним росчерком добавила. 6:49. Задание не выполнено. Код отсутствует. Причина — чрезвычайные обстоятельства. Разъяснение лично начальнику департамента. Пространственный проводник высшего уровня Ивер Стоун. Примечание. 6:53. Сотрудница Агнес Пиле найдена заколотой отражателем энергии номер 559, принадлежащим госпоже Стоун, и сданным на хранение за ненадобностью. Свидетель — господин Скей Анар, проводник первого уровня, стажер. «Ив!» — в голосе напарника прозвучало сдержанное осуждение. Зачем ты тратишь время на записи в столь ненадежном документе, когда быстрее доложить по коммуникатору?» Вместо ответа я развернула журнал страницами к нему и попыталась вырвать лист. Ослепительное сияние, вспыхнувшее на миг, заставило зажмуриться. Меня заметно тряхануло, а бумага даже не помялась. «Что это?» — ахнул Скей. «Защитные заклинания. А сам журнал из Фосера. Этот документ переживет ядерный взрыв и любую магическую атаку, в отличие от техники, уничтожить которую проще простого. Тебя не забавлял тот факт, что в первом департаменте, под завязку набитым последними достижениями прогресса, мы расписываемся в древнем как мир изобретении?» «Нам сказали, это традиция». «Ну-ну», — ухмыльнулась я. «Такая же, как и эти ручки». На глазах у растерянного парня я попыталась сломать тоненькую с виду палочку. Сначала одной рукой, затем двумя. После — об колено. Сама не знаю, почему принялась просвещать этого дылду. Может, затем, чтобы не думать о безмолвной и неподвижной Агнес? Или о том, кому понадобилось подставлять меня в обоих мирах? Гудение коммуникатора прервало мою воспитательную работу. На экране возникло лицо Маргер. Вопреки сложившемуся устойчивому убеждению, не бесстрастное. На бледных щеках играли пятна румянца. Холодные, прозрачно-голубые глаза яростно сверкали. «Ив», — коротко бросила начальница департамента, — «уходите. Бери Анора и бегите в отражение». Что потрясло меня больше, взволнованный вид той, кого все мы считали сухой и бесчувственной занудой, обращение «Ив» или смысл ее слов, я даже не поняла. Но дверь я распахнула пинком, не оглядываясь на юношу. «Отправятся за мной? Хорошо. Решит не рисковать в неправдоподобной и неясной ситуации? Еще лучше». Так или иначе, я только в своей комнатенке бросила взгляд назад. Скей последовал за мной. Худощавое лицо стало серьезным и решительным. Губы сложились в жесткую линию. «Где это мы?» — начал озираться по сторонам парень. «Я тут живу». Осторожно сняв с полки фотографию Мэла, я привычно уменьшила изображение, чтобы бережно спрятать в карман рубашки. Скей ни о чем не спросил, что меня необычайно порадовало. Отвечать на вопросы я терпеть не могу. Особенно касающейся моей личной жизни. Тем более, последние 6 лет ее у меня и нет, а про ту, что была раньше, рассказывать слишком больно. И никому мне пока не удалось объяснить, что за человек на фотографии, которую я берегу, как икону. Однажды, еще в реанимации, я попыталась донести свои чувства до сердобольной медсестры, ласковой и чуткой. После моей очередной неудачной попытки наглотаться какой-то ядовитой дряни, эта милая женщина сидела рядом со мной всю ночь и часть дня, доверительно болтая и вызывая на откровенность. Ей я и попробовала поведать, кем для меня был Мэлий Авари, 28-летний преподаватель ландшафтной архитектуры в Государственном строительном университете Владивостока. Она так и не поняла: ни муж, не жених. «Любовник», — догадливо предположила сиделка. Слово резануло по сердцу. Он был не любовником, первой моей настоящей любовью, светом, озарившим все вокруг, смыслом моего существования, самой жизнью. В его отсутствие звуки замирали, краски бледнели. И я, словно наркоманка, ждала своей дозы, нежного взгляда зеленых глаз, пожатия сильной руки, прикосновения мягких губ. В его имени заключалась музыка целого мира. В его объятиях я ощущала себя прекраснейшей из женщин. Наверное, я не могу передать своего отношения, потому что люди не придумали слов, для выражения такой любви, длившейся ровно месяц. После чего я все равно, что умерла вместе с Мэлом. Я не закончила университет, не получила диплом. С маниакальной упорностью раз за разом стремилась уйти вслед за любимым, не считая самой первой, неосознанной попытки. Резала вены, травилась, топилась. Меня спасали, откачивали, возвращали к жизни, не спрашивая, хочу ли я жить без него. Психотерапевта добивали словами о юности, первой романтике, милосердии, памяти и рубцевании ран. Вряд ли они любили. Устав от их истязаний, я сбежала из больницы и пришла на кладбище. Семья Мэла придерживалась древних традиций. Никаких заморозок и вакуумных гробов. Сына похоронили по старинке, закопав в землю. Стоял февраль, лютый холод. Я была в тонкой длинной рубахе и носках. Обняв временный памятник, держала перед собой фотографию Мэла и что-то говорила. Ему или себе, без разницы. Пошел снег. Он кружился, садился на мое тело и не таял, настолько я заледенела. Засыпал меня теплым покрывалом, шептал голосом Мэла обещания. Дарил надежду. Первой открытой мной дверью стала дверь морга, где я очнулась на столе, затянутом клеенкой, от невыносимого жара, плавящего кости. Рассказывали, я кричала так, что смотрителю потом снились кошмары. Я этого не помню. В дом Лейва Реуса, сильнейшего из магов Мирелии II, я ворвалась в той же рубашке и носках, промокших насквозь, и в полном беспамятстве. Ариан, спокойный, молчаливый, внешне суровый, молодой еще мужчина, выхаживал меня седьмицу, задав мне только один вопрос. Как мое имя? В его особняке, просторном и тихом, даже слуги говорили в полголоса, и лишь иногда звучала музыка. Лейв играл на флейте. Нежные проникающие звуки донеслись до меня через полуявь, в которой я пребывала. И тогда я первый раз после смерти Мэла заплакала. В Мирелию один Ариан Реус привел меня через месяц, сразу в департамент и лично представил госпоже Ивош. Маргер немедленно подпихнула мне контракт. Лейф отобрал, перечитал и порвал. Следующий документ он проверил и разорвал пополам. Седьмой или восьмой вариант его устроил, и я перешла на службу в первый департамент охраны миропорядка, заняв эту скромную комнату на седьмом служебном этаже здания. В общежитии университета мои вещи выбросили сразу после известия о моей смерти. От прошлой жизни у меня осталась только фотография Мэла. Коммуникатор мне выдали, аванс на первоочередные нужды тоже. С тех пор прошло 6 лет. И ни одного дня, когда бы я не думала о тебе, Мэл.